Глава 16. Остаток дня и весь вечер я провел в компании своих новых помощников. Консультировал Вольта по миллиону вопросов, изучал чертежи Августа вместе с Адель и Линой, пытался учесть все мельчайшие детали, а также упорядочить и структурировать информацию, где и когда нам необходимо возвести то или иное здание. При условии, что сделать это следовало как можно скорее, ведь численность Вергилия росла, и росла стремительно, настолько, что в свете недавних событий все наши порталы работали на износ. Раз за разом перегружали импульсные стабилизаторы и заставляли меня беспокоиться о том, хватит ли у нас силёнок всех разместить, даже с учетом ресурсов трибуны. Любопытно, но волнующую меня головоломку с легкостью решили девчонки. Совещаясь о чем-то в течение часа, они внесли в план ряд корректировок, благодаря которым тот теперь не просто выглядел вполне рабочим, но и поразил меня элементарностью его исполнения. Заставил убедить себя в том, что Адель и Лина гораздо многограннее, чем кажутся, и что под масками их кукольной внешности скрываются острый ум и талант. Вот только их поведение по-прежнему вызывало вопросы. И чем дольше я размышлял на тему пошлых намеков и случайных прикосновений, тем скорее приходил к выводу, что подобная раскрепощенность меня не устраивает. Я не хотел, чтобы они смущали меня и уж тем более не давали работать бедному Вольту, как и превращали мой кабинет в лупанарий. Собственно, именно над этой ситуацией я размышлял у себя на балконе вплоть до глубокой ночи. Решение, пускай неосознанно, подсказали Герман и Глаз, которые заявились ко мне в половине третьего. И если первый был окрылен свиданием и не хотел спать, то второй по-прежнему маялся со скуки. Переселился в комнату Кундахара, чтобы наравне с остальными любоваться морскими пейзажами, и, допив очередную бутылку шампанского, совершил неожиданное признание. Как оказалось, за время испытания Аргентависа он настолько привык к нашему обществу, что теперь, блуждая в одиночестве, чувствовал себя неуютно. Причем сказано это было с таким видом и интонацией, что мы оба распознали в его словах жирный упрек. Словно мы не друзья, а гадкие эгоисты, которые, решая свои личные вопросы, бросили на произвол судьбы усатого пьяницу. Разумеется, услышав это, мы покаялись и пообещали уделять ему больше внимания. Но при этом понимали, что это неправда. Во-первых, мы и так виделись каждый день, а во-вторых, Эстир и сам с удовольствием слонялся по городу в поиске сюжетов и новых эмоций. Исходя из чего, все вышесказанное было приписано влиянию алкоголя. Так или иначе, я отправился спать со спокойной душой, потому как отныне в моей голове зрел хитрый план. Оставалось лишь пережить утреннюю тренировку Гундахара и, проведя несколько подготовительных манипуляций, прийти на работу. Правда, в скором времени я сильно пожалел, что завалился спать только под утро. Ибо генерал со свойственной ему педантичностью вновь разбудил нас еще до рассвета. Чуть ли не пинками вытолкал каждого из кровати и всю дорогу орал на шамана за то, что тот посмел занять его комнату и нагло храпел, обложившись десятком картин. Теми, что рыцарь смерти написал на балконе, но так и не удосужился отнести в зиккурат. Далее последовала встреча со специально приглашенным дворфом, по итогу которой мы убедились, что в сражении с Аполло следовало проявить максимальную осторожность. По сути, его класс был универсальным гибридом между воином и магом-зачарователем, в бою с которым основную опасность представляет так называемый щит-аркан, кружащий вокруг него рунные глифы. Стоило задеть хотя бы один из светящихся символов, и ровно в следующее мгновение могло произойти все, что угодно. Высвобождение атакующего заклинания, исцеление самого мастера рун, усиление его оружия, доспехов и прочее. Считай те же самые Ленат, Атхеам, Шанти и Токка, только в гораздо большей вариативности. Кроме того, наш бородатый спарринг-партнер пояснил, что в отличие от него, Аполло также умеет размещать свои глифы на теле врага. Чтобы от них избавиться, необходимо порезать кожу, оцарапать доспех или любым другим способом нарушить целостность знаков. Иначе те напитаются мощью и спустя секунд 10 одарят носителя рандомным сюрпризом. В целом звучит просто, вот только в горячке боя их с легкостью можно и не заметить. Броситься на помощь друзьям, даже не подозревая, что у тебя на затылке тикает бомба, которая, как нетрудно догадаться, качественно навредит всей вашей группе. Как бы то ни было, тактику сражения мы усвоили. Пусть это и стоило нам 2 часов боли и страданий. Причем не столько от мастера рун, сколько от рыцаря смерти, который решил проблему с отсутствием навыков у дворфа по-своему. Стрелял по нам шариками с краской, и если мы не успевали вовремя их стереть, подходил и изо всех сил дубасил по окрашенному месту. Так, чтобы последствия от каждой подобной промашки крепко-накрепко укоренились у нас в подсознании. «Ох, старый садист!» Хрустнув 2 раза отбитым позвоночником, я болезненно поморщился и приложил к виску пакетик со льдом. Не знаю, как так получилось, но прилетевший мне в голову шарик я не заметил. Чего не скажешь о последующей за ним оплеухе. Сокрушительной настолько, что ее отголоски по-прежнему блуждали в моей черепушке. Отзывались колокольным звоном и заставляли мозги странно резонировать, как если бы мне в ушную раковину установили сабвуфер. 100% сотрясение, подумал я, потянувшись за зельем регенерации. Дорогущей рубиновой жидкостью, которую все последние дни мы пили словно компот. Во многом благодаря безжалостному наставнику, превращающему каждый наш спарринг в форменный бой. Грубо, жестко, но в то же время весьма эффективно. Мы прогрессировали и прогрессировали стремительно. А все остальное — это так, издержки профессии. Ну или плата за успех, кому как больше нравится. Главное — не расслабляться и продолжать совершенствовать навыки, ведь, как говорил Гундахар, стабильность — заповедник для тупиц. Уверен, в его словах был сокрыт более глубокий смысл, чем могло показаться. Но об этом я подумаю позже. Сразу же, как только разрулю ситуацию со своими красотками. Благо, я уже слышал направленное в мою сторону цоканье каблуков. 15-сантиметровых, как и полагается. «Господин Эо?» — в дверях кабинета показалась Адель. «Вы не могли бы подойти в кладовую?» «Что случилось?» — переспросил я. «Лина пошла разбираться с коробками и застряла. Сунула голову промеж стеллажей. Представляете? Боюсь, в одиночку я ее из ловушки не вытащу». «Думаю, вы вполне в состоянии справиться самостоятельно, особенно если учесть ваши уровни». «И вы даже не поможете? Бросите бедняжку в беде?» Вскинула брови блондинка, после чего хитро улыбнулась и добавила. «Уверена, вам понравится». «Не сомневаюсь», — улыбнулся в ответ я. «Скажи, пожалуйста, Лине, чтобы оделась и возвращайтесь сюда. Надо поговорить». Коротко фыркнув, Адель попыталась скорчить гримасу искреннего удивления. Я, в свою очередь, откинулся на спинку кресла, ласково почесал Хангвилу пузо и окинул ее взглядом, недвусмысленно дающим понять, что их босс не дурак и прекрасно понимает намеки. «Ну, раз вы настаиваете...» В скором времени девчонки вернулись. Блондинка прошла через комнату и уселась в кресло напротив, в то время как брюнетка прикрыла за собой входные двери и, возбужденно вздохнув, повернула ручку замка. В этом нет необходимости. Воспользовавшись телекинезом, я вернул засов в исходное положение. «Господин Эо, но Вольт может зайти?» «Лина, сядь, пожалуйста. Я хочу просто поговорить. Ни больше, ни меньше». Подождав, пока последняя займет свое место, я посмотрел на каждую из девушек по отдельности и продолжил. «Вы мне нравитесь. Это правда. Вы умны, талантливы и чертовски привлекательны. Но вместе с тем есть один крохотный нюанс, который меня не устраивает. Хотел я того или нет, но в их глазах вспыхнули нотки беспокойства. И дабы не ходить вокруг да около, я озвучу свою мысль со всей прямотой. Мне не нужен гарем. Более того, я считаю, что история про похотливого босса и его секретарш не просто банальна, но и чересчур устарела». Я выдержал театральную паузу. «Уверен, вы заслуживаете большего». «Господин Эо», — начала Адель, — «погоди, дай договорить». Я на мгновение задумался, подбирая слова. «Нанимаясь ко мне в команду, вы должны понимать следующее. Как ваш начальник, я буду относиться к вам со всей деликатностью и почтением. Я не буду требовать от вас, что покажется вам неприятным или неправильным. Не буду перегружать вас задачами, кричать, материться или каким-либо иным способом вести себя недостойно. Все ваши проблемы станут моими проблемами, и если кто-нибудь посмеет вас обидеть, то я сделаю все, чтобы об этих негодяях больше не вспомнили». Я подтянул к себе кружку кофе. «Кроме того, я буду вам щедро платить, больше, чем кто бы то ни было». «И что же вы хотите взамен?» — улыбнулась блондинка. Как и подруга, она была приятно удивлена моей речью. Смотрела на меня взглядом полным азарта и все возрастающей радости. «Вы смотрели боевики про русских шпионок?» — поинтересовался я. Девушки синхронно кивнули. «Я хочу, чтобы вы стали моими Анной и Наташей. Эдакими сибирскими красотками. Умными, обворожительными и смертоносными. Чтобы вы всегда оставались в курсе событий и были моими глазами и ушами. Чтобы я мог доверить вам свою жизнь, а вы, в свою очередь, ни на секунду не сомневались, что можете сделать то же самое». Я отхлебнул горячий напиток, после чего снова приложил к виску пакетик со льдом. «Также я заметил, что у вас обоих есть неплохие актерские навыки, особенно в том, что касается языка тела. Но, к сожалению, этого мало. Я бы хотел, чтобы вы вышли за пределы одного амплуа и довели свое мастерство перевоплощения до совершенства. Так, чтобы вы могли предстать перед публикой и грозными воительницами, и светскими львицами, и чумазыми попрошайками. Полагаю, это будет гораздо веселее, чем устраивать мне обнаженные засады в кладовой». Я вновь окинул каждую из помощниц изучающим взглядом. «Ну и последнее. Я надеюсь, что больше никто и никогда не сможет вас переманить. Ведь, как сказал господин Глаз, Август прислал тебе настоящие сокровища, с чем лично я целиком и полностью солидарен». В следующую минуту в кабинете воцарилось гробовое молчание. Как я и надеялся, девушки светились от счастья. Более того, в их глазах читалась крайняя степень благодарности за то, что, вопреки ожиданиям, я оказался одним из немногих, кто умудрился рассмотреть в них нечто большее, чем парочку объектов для плотских утех. «Блин, кажется, я влюбилась», — протянула Лина. «Скажи, он крутой», — повернулась к ней Адель. «Даже лучше, чем я думала. Прям до мурашек». «Так вы согласны?» — спросил я. «Черт, да!» — воскликнули обе. «Разумеется!» «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Стало быть, начиная с сегодняшнего дня, мы вводим дресс-код. И раз уж на то пошло, то, пожалуй, у меня найдется для вас первое задание. Хотя, конечно, оно может показаться вам странным». Девушки придвинулись ближе, всем своим видом намекая, что жаждут подробностей. «Как вы знаете, завтра мы отправляемся в рейд на Диедарниса», — начал я. «Аккурат перед спуском под воду мы посетим лагерь Аполло, место на Северном полюсе, где глава Меридиана возвел целый гостиничный комплекс и куда он созвал, пожалуй, самых отпетых подонков. Там он намеревается закатить грандиозный пир, устроить подобие царской охоты с присущими данному мероприятию помпезностью и шармом». Покосившись на спящего кверху пузом Хангвилла, я протянул ладонь и аккуратно вложил ему в пасть вывалившийся сбоку язык. «Я бы хотел взять вас с собой, чтобы вы предстали перед публикой в образе моих спутниц, утонченных, изысканных и невероятно прекрасных». «Мы должны отвлечь на себя вражеское внимание или что-то украсть?» — воодушевились помощницы. «Нет». Я ненадолго задумался, готовясь озвучить следующую просьбу. «Дело в том, что среди приглашенных будет одна особа. Девушка, которая, так скажем, повела себя со мной не совсем порядочно. И пусть это и глупо, но я бы хотел отомстить. Желательно выбесить. Да так качественно, чтобы после нашей встречи ей жизнь медом не казалась», — усмехнулся я, после чего вернул себе серьезный вид и добавил. «На тему ответной реакции и личной безопасности можете не переживать. Аполло установил в центре лагеря Альмагест божественный артефакт, превращающий весь его комплекс в мирную зону. Там будет невозможно кого-либо убить или ранить, только словами». «Думаю, вопрос безопасности – последнее, что нас интересует», – ответила Адель. «Нам гораздо любопытнее узнать, что именно эта гадкая стерва вам сделала». «Прошу меня извинить, но это личное», — смутился я. «Нет, господин Эо, так не пойдет», — вскинула руки блондинка. «Вы сейчас же нам все расскажете, и желательно со всеми подробностями». Я промолчал. Посмотрел на блондинку, на брюнетку, после чего глубоко вздохнул и уткнулся лицом в экран терминала, постаравшись сделать вид, что тема закрыта. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — продолжила допытываться Лина. Сложила бровки домиком и уже готовилась вскочить с места, дабы ухватить меня за руку. «Ладно», — сдался я, — «расскажу. Только можете сделать мне еще кофе? А то, судя по вашей реакции, я начинаю понимать, что парочкой предложений мне не отделаться». Девушки убежали. Затем столь же быстро вернулись и, отпихнув пытающегося зайти в кабинет Вольта, заперли двери. Придвинули кресло вплотную ко мне, облокотились локтями на стол и развесили уши, стараясь не упустить каждого слова. Я, в свою очередь, начал говорить. Вспомнил нашу первую встречу у хранителя знаний, как и последующее за ней свидание в утопии и сюрприз в башне. Упомянул про обмен подарками, наши планы на будущее и ее готовность помочь с поиском Заранды. Рассказал про экспедицию на восточный континент и открывшуюся в бою с небесным доминионом страшную правду. Старался говорить коротко и не растекаться мыслью по древу, но так или иначе, повествование моей печальной истории заняло минут 10, под конец которой обе помощницы пребывали в шоке. «Нифига себе! Неужели это правда?» — взволнованно выдохнула Адель. В ответ я материализовал на столе кольцо, синий перстень с гравировкой пушистого шмеля. «Как видишь». «Вот сучка!» — блондинка перевела взгляд на подругу. «Лина, ты плачешь? Ну это грустно, так грустно!» — продолжала заливаться слезами та. «Он ведь ее любил! Искренне! А ну, успокойся!» Вскочив с кресла, Адель встряхнула брюнетку за плечи. «И лучше помоги мне придумать, как хорошенько проучить эту подлую предательскую рожу!» «Да сейчас я, сейчас, дай мне минуту». Не дождавшись ее реакции, блондинка отошла от стола и принялась ходить взад-вперед по кабинету. «Значит так», — задумчиво произнесла она. «Все должно быть естественно и органично. Без наигранной страсти и дешевых приемов, а не то все наши усилия пойдут курам на смех». Адель сделала дополнительную пару кругов. «Я буду надменной и капризной стервой, впрочем, как и всегда. Лина?» Блондинка вновь уставилась на подругу. «Ну-ка, покажи мне собачий взгляд». «Вот, отлично. Ты будешь наивной дурочкой, которая обожает господина Эо настолько, что спокойно мирится с ролью любовницы второго плана. Ну а ты», — палец красотки указал на меня, — «да-да, именно ты, а не вы, будешь нашим кавалером, истинным джентльменом, открывающим перед нами двери и подающим ладонь». «Уа?» — пробормотал во сне Хангвилл. «Согласен», — кивнул я. «Теперь демонстрация». Не успел я среагировать, как Адель прыгнула ко мне на колени, обхватила руками за шею и, прижавшись к груди, принялась томно конючить. «Любимый, ты не сходишь мне за новым коктейлем? Я просила Беллини, а эти скудоумные болваны принесли мне ослиную мочу. Эй, а нельзя ли потише?» — шикнула в пустоту девушка. «Мы тут вообще-то разговариваем». «В целом неплохо», — ответил я. «Правда, запускать мне ладонь под рубашку было вовсе не обязательно». «Ну, мы же должны вжиться в образ», — промурлыкала та, продолжая восседать у меня на коленях. «Стало быть, вы согласны отправиться со мной на край света и поучаствовать в глупом спектакле?» «Разумеется, согласны. И ничего он не глупый. Надо лишь чуточку потренироваться». «Да и приодеться бы не мешало», — подметила Лина. «Кстати, об этом. Я материализовал на столе две большие цветные коробки. Когда я планировал наш сегодняшний разговор, то искренне надеялся, что вы не откажете. А потому заранее приготовил для вас кое-какие подарки. Прошу». Радостно воскликнув, девчонки бросились вскрывать упаковку. Шубы из белой рыси, сапоги, туфли, наборы элитной косметики, вечерние платья, самое модное нижнее белье и так далее, перечислил я. «Также я бы хотел подарить каждой из вас украшения. Тебе я протянул Лине плоскую шкатулку, ожерелье и серьги с рубинами. Ну а тебе?» Адель взяла в руки вторую шкатулку. «Ожерелье и серьги, но с голубыми топазами, которые, как нетрудно догадаться, выгодно подчеркнут твой цвет глаз». «Обалдеть!» Помощницы снова застыли в восторженном шоке. «Господин Эо, мало того, что все эти подарки стоят больше, чем вся наша годовая зарплата в Аксиоме, — произнесла Лина, — так еще я вынуждена отметить, что у вас чертовски хороший вкус. Только истинный гений мог подобрать каждую из вещиц столь идеально». «Немыслимо! Просто немыслимо!» Казалось, Адель не могла до конца поверить в случившееся. «Он будто бы заглянул каждой из нас прямо в душу, прочитал как открытую книгу и тщательно изучил наши вкусы и предпочтения. Черт, кажется, я тоже влюбилась». «Признаться честно, я их только оплатил», — усмехнулся я. «Всю остальную работу выполнил глаз. Кроме этого, я протянул красоткам два золотых браслета в виде переплетающихся между собой крыльев». «Те самые?» — удивились они. «Копии того, что вы сделали из сундука Аргентависа и вручили ей?» «Все верно». «О, да!» Блондинка застегнула на запястье браслет и, осмотрев его со всех сторон, зловеще оскалилась. «А вот это точно заставит эту гадюку страдать. Будет знать, что ее исключительность — пустой звук». «Но и это еще не все», — произнес я и, уловив на себе вопросительные взгляды, кивнул в сторону окна. «Будьте добры, выгляньте наружу». Девушки бросились выполнять поручение, подбежали к окну и уже в третий раз восторженно замерли, заприметив припаркованные на обочине сани. Но они простые, что мы привыкли видеть за чертой вечного холода. А царского вида повозку с запряженными в нее белоснежными оленями, гордыми здоровенными зверюгами, чьи рога достигали в размахе под 2 метра. «Это Айл и Дартон», — пояснил я. «Легендарные олени-альбиносы с далекого севера. Сегодня утром я арендовал их у главы одного из племен». «Мы что, поедем кататься?» — обрадовались помощницы. Аполло установил порталы в километре от лагеря, и лично я считаю кощунством заставлять своих очаровательных спутниц идти пешком, — ответил я, после чего медленно встал и, переложив Хангвилла в рюкзак, направился к выходу. «А на этой счастливой ноте я вынужден вас покинуть. Надо готовиться к рейду». «Господин Эо!» — окликнула меня Лина. «А вы точно не хотите посмотреть, как мы переодеваемся? Помочь натянуть нам сапожки?» И... девушка игриво улыбнулась. «Кто знает?» «Быть может, когда-нибудь. Но не сегодня. И, пожалуйста, перестаньте меня провоцировать. Я ведь тоже живой человек». Все последующие события я мог бы охарактеризовать как ставшую уже привычной бытовую рутину. Сбор всех участников рейда, консультации с Гундахаром и Августом, разброс накопившихся очков параметров и изучение новых примочек инженера, среди которых помимо убийственных прибамбасов оказались пугающего вида гидравлические скафандры. Невероятно толстые и прочные, изготовленные с расчетом на то, чтобы справиться с давлением без специальных магических усилений. Хотя последние у них тоже имелись. Так, чтобы наверняка. Далее последовал поздний ужин, после которого мы пришли к океану проститься с Аквариусом. Стояли на берегу и смотрели, как во тьму уплывает подожженный Локо-Драккар, отправляя павшего мага в последнее плавание. И пускай мы не были с ним хорошо знакомы, но это был грустный момент. Грустный настолько, что даже генерал решил произнести пару слов. Сказал, что бессмертие — это абсолютная утопия, что, несмотря на все ухищрения системы, мы по-прежнему смертны. И самое печальное заключается в том, что зачастую мы смертны внезапно. Думаю, он, как никто другой, понимал смысл сказанных им слов. Ведь одно дело, когда конец человека близок, и ты к нему морально готовишься, и совсем другое, когда у тебя вырывают из груди сердце средь бела дня. Выбрасывают на обочину, словно мешок мусора, и заставляют жить дальше. Жизнью, полной сожалений и неутихающего чувства невосполнимой утраты. На этом он как-то забавно и слегка неуклюже взлохматил Теи шевелюру и ушел. Я, в свою очередь, подмигнул приобнявшему Иону Герману и посмотрел на догорающий вдалеке огонек. «Прощай, Аквариус, заведующий кафедры океанологии и светлый человек, искренне любящий море, и всех его обитателей». Драккар догорел и, выбросив в небо фонтан искр, начал погружаться на дно. Я проснулся посреди ночи от странного шороха, посмотрел на грозно рычащего в ногах Хангвилла и, убедившись, что мне не почудилось, перевел глаза на балкон. Там явно кто-то был. Непрошенный гость — чей зловещий силуэт практически полностью сливался с непроглядной тьмой. Большой, истинно черный и какой-то неправильный, он сидел на парапете и будто бы сверлил меня взглядом через приоткрытую дверь, отчего мне тотчас же стало не по себе. Казалось, словно я испытал на себе сонный паралич. Его вязкое и душащее касание, спровоцированное присутствием потустороннего монстра. «Что за черт?» Я медленно сполз с кровати. Подкрался к камину, материализовал стихиалиевый фальшион и, активировав Халколиван, резко выпрыгнул на террасу. Думал, мне предстоит напряженный бой с неведомым чудищем, но, как оказалось, это была всего-навсего птица, пускай и очень большая. «Тьфу ты, гребаный птеродактиль!» Опустив меч, я непроизвольно ухватился за сердце. «А ну, пшел отсюда! Напугал меня до усрачки!» «Вообще-то, я ворон, потомок Вайоми, и прошу меня извинить, я не хотел тебя напугать». «А-а-а! Ой!» Услышав знакомый голос, я наконец-таки осознал, что передо мной сидел никто иной, как Арванта Кернис, сын Аргентависа. «Прости, не узнал». «Ничего страшного». Как и в прошлый раз, его голос звучал слегка отстраненно. Так, словно он был существом, повидавшим за свою невероятно долгую жизнь слишком многое. «Зачем ты пришел?» — спросил я. «Чтобы дать тебе дельный совет». Ворон склонил голову на бок. «Я видел, как вы тщательно готовились к рейду. Это хорошо. Но вместе с тем я бы рекомендовал каждому из вас не планировать события наперед и войти в подземелье с очищенным разумом». «И какой в этом смысл?» «Диедарнис — один из немногих, кто был и по-прежнему остается верен отступнику. А потому он сделает все, чтобы вы не прошли его испытания. Какое бы у вас ни было преимущество, он вас его лишит. Будет менять правила, локации, законы природы. Сделает всю вашу подготовку бессмысленной». Я на минуту задумался. «Так кто диктует условия? Он или система?» «Уверен, ты имеешь представление о том, как работают подземелья. Чем дольше оно остается неисследованным, тем сильнее его хозяин», — ответил Арванта Кернис. «В данном случае степень влияния системы минимальна, и из всех ее правил действует лишь одно — пройти испытание должно быть возможным. Если где-то есть вход, то обязательно должен быть и выход. Если вам загадывают загадку, то ее решение должно быть определенным и точным. Если против вашей команды выступает опасный противник, то должны быть и способы его победить». Ворон коротко взмахнул крыльями и повернулся лицом по направлению океана. «Как бы то ни было, вы должны пройти его испытание. Раздобыть один из артефактов 13 и заполучить координаты Клингзора. 107-го чуда света. Только так вы сможете выполнить искупление титанов». «Да это понятно», — произнес я. «Но почему ты говоришь об этом именно мне? Ты хороший человек, потомок Вайоми. А быть хорошим человеком — это выбор. И выбор не из простых. Я уважаю это. Мой отец уважает это. Именно поэтому они с системой показали вам то, что другие не видели». «Та дорога! Она была единственной в своем роде?» «Да, это испытание было создано специально для вас и для Гундахара». «Гундахара?» — Ворон посмотрел на меня одним глазом. «Такие, как мы, живем в одном временном измерении», — ответил он. «Система в нескольких. Она одновременно существует в настоящем, прошлом и, главное, будущем. С его бесчисленным количеством вариаций и альтернатив. И в 95% случаев из 100 роль старого Игва помечена как значительная». «Поэтому система его не убила, а подарила мне в виде карты Ундхеку?» «Думаю, ответ очевиден, потомок Вайоми». Арванта Кернис выдержал длинную паузу. «Так или иначе, на вас возложены большие надежды. Но надо поспешить. Что-то происходит. Что-то явно нехорошее». «Поясни». «Титаны общаются между собой, чувствуют друг друга. Хасман, Гамсун, Трамнос, Мадана, Сарбарайнис, Фаолемис, Аксиена, Наолитис. Многие поддерживают ментальную связь, но есть и те, кто перестали отвечать. И со временем их становится все больше и больше. Хуже того, не так давно мои дети принесли весть, что к северо-западу от кратера Азлаар пропала статуя Килгора, титана в облике волка. «Пропала километровая статуя?» — удивился я. «Разве такое возможно?» Во времена прошлой эпохи титаны могли становиться существами обычного размера, как и принимать человеческий облик, — ответил Арванта Кернис. Но вместе с тем, в настоящее время он этого сделать не мог. А это значит, что ему помогли. «Дурной знак». «Я понял», — задумчиво кивнул я. «Но что, если мы погибнем или просто откажемся? Система так и будет продолжать ставить нам ультиматумы?» Ворон встряхнул перьями и недовольно нахохлился. «Насколько я знаю, она поручила тебе отыскать Вайоми. Не больше, не меньше. Что до искупления титанов, то штрафов за провал задания нет. Вы можете отказаться, после чего мне придется подыскать на вашу роль кого-то другого. Вот только где гарантии того, что, получив контроль над титанами, они воспользуются их силой правильно?» «О чем и речь?» — склонил голову Арванта Кернис. Я облокотился на парапет, погладил примостившегося сбоку Хангвила и бросил взгляд на мерцающие огни Эаны. Теплые, живые, полные светлых надежд. «Ладно, черт с ним. Попробуем». «Рад это слышать. В таком случае не смею тебя больше задерживать. До встречи, потомок Вайоми». «Угу». Ворон взмахнул крыльями и исчез. А ровно в следующую секунду на соседнем балконе показался укутанный в халат Эстир. «Влад, я тут подслушал ваш разговор, и у меня вопрос». «Какой?» «Может, бухнем?» Лучезарно улыбнувшись, шаман выудил из-за пазухи бутылку коньяка. Причем сделал это со столь дружелюбным и почтительным видом, что отказать ему было попросту невозможно. «А, собственно, почему бы и нет?» — усмехнулся я. «С нашей регенерацией алкоголь до утра все равно выветрится». «Вот! Золотые слова!» «Эй, а я? Я бы тоже не отказался!» — послышался голос Германа. «Братцы, если вы собрались барагозить, то только попробуйте не позвать старину Мозеса». «Мужики, да здесь вообще кто-нибудь спит?» — удивился я. «Да тут хрен уснешь», — проворчал внизу Лока. «Особенно если учесть, какая задница нам предстоит. Одна только встреча с Беларами чего стоит». «Что верно, то верно», — улыбнулся шаман. «Многоуважаемый танк, тащи стопки!» «Минуту! Я еще на толчке!» —